Да. Валентина Петровна. Она. Здравствуйте, с вами разговаривает участковый лейтенант Зубов. У меня к вам два вопроса. Первый, почему вы дебоширите? А второй, почему ваш внук до сих пор не получил паспорт? Никакой ты не участковый, а ты аферист ебаный. И пошел к ебаной матери. Алло. Да. Вы почему трубку бросаете? Буквально два вопроса задал нормальных. Вы чего тут начинаете бузить? Алло. Ну-ну. Вы чего тут бузите? Я буквально два вопроса спросил. Вы почему дебоширите? И почему ваш внук до сих пор паспорт не получил? Потому что по А тебе закону... какое дело до моего внука? За своим внуком следи. То у меня все нормально, как, а у вас нет. Да что ты? Да. А внук в твоем районе не живет. Какое ты к нему отношение имеешь? Наш коллега передал информацию мне и Да ну. попросил разобраться, потому что там вообще не отвечают, они не хотят контактировать даже. Правильно делает. Бандитам нехуй отвечать. Какой бандит? Бандюга, сука, ты, сука, из 218, блядь. Я тебя перед смертью сожгу обязательно, блядь. Алло. Да. Валентина Петровна, Она. это снова участковый Зубов. И совсем забыл сказать, к нам поступила куча бумаг о том, что вы еще кучу кредитов набрали. Так сказать, банк требует, чтобы мы вас на психиатрическую экспертизу отвезли. Так что собирайте вещи. Скоро приедем за вами. Ты, сука, бандюга хуев, срода старухам кредиты не давали. Чего несешь, блядь? Микрокредитов набрала, там кому угодно их раздают. Даже паспорт не смотрят. Врешь! У меня жена такой В взяла, банке потом... дураков нету! Чтобы кредиты раздавать, У а потом меня самим жена в тюрьму микрокредит в идти! метро взяла, потом пришлось бошку пробивать одному идиоту, чтобы не домогался до нее. Так что там пахли... Я еще по-хорошему прошу, а там они церемониться не будут. Двери спилят и сами Ты квартиру захватят, даже на внука меня, блядь, не пугай! Ты меня не пугай, бандюга 218!